хорошо, хорошо. Иди к своей тете. Как она обрадуется, когда увидит меня перед смертью. Спасибо, мадам. А теперь откинем записку, переоденемся в ее платье и... Ба-бам! Бедный, бедный Габриэль. Записка. Наверное, Адель уронила. Прочесть или не прочесть? Прочесть. Барыня не имеет права читать записки своей горничной. Госпожа Айзенштейн, если хотите видеть вашего мужа, приезжайте на бал к графу Виллендергу. Подписи нет? Нет, ложь. Мистификация. Хотя... Фрак. О, вот почему он надел фрак. Ах, негодяй! Сейчас же еду за костюмом, а потом к Виллендергу. Альфред, как вы попали сюда? Дверь на балкон была открыта. Я видел, как ушел ваш муж и я. Мне сейчас некогда. Мне не до вас. Вы сами. Позвольте мне побыть здесь хоть немного. Смотреть на вас. Слышать ваш голос. Целовать ваши руки. Ах, мой милый, нежный Альфред. Вы не такой, как... Ну, оставим это. Что вы дрожите? О, вы промокли. Ой, на вас сухой нитки нет. Все время шел дождь, но я не уходил. Ну, хорошо, хорошо. Можете побыть здесь несколько минут. Ах, бедный, бедный Альфред. Во что бы вас переодеть? Вот, наденьте халат мой. Во что бы вас переодеть? Вот, наденьте халат моего мужа. Садитесь. Выпейте вина, согрейтесь. Благодарю. Благодарю вас. Позвольте мне выпить за нашу любовь. Не говорите мне сейчас о любви. Все обман. Не говорите. Молчите. Или пойте что-нибудь. Я люблю, когда вы поете. И все-таки я спою про любовь. Нам в окно стучит весна, Thank you. представляю, Шарли. Ага. Познакомьтесь с вашим соотечественником, маркизом Рэном. Соотечественником? Вылетел по французской. Я директор, чуть не должен собрать такого шарли. А вдруг он все время французский? Что я буду делать? Черт, хотел бы назваться каким-то маркизом. Ну, посмотрите французский. А по-французски я знаю только. Я помню. Меня все видели. Ладно. Все. Ха-ха-ха. Пойдем. тебя посадил.